Сам того не замечаю, я отстраняюсь от всех этих шепотков, а когда прихожу в себя, то тарелки уже расставлены перед нами. Майор и еще несколько военных исполняют роль школьных дежурных и разносят деревянную посуду. Не проходит и 10 минут, как разговоры частично затихают, а мы приступаем к приему пищи. И она оказывается вполне себе сносной. Никаких тебе изысков, картофельное пюре, котлеты из фарша с луком, а также кружка компота из сухофруктов. Вроде бы самые простые ингредиенты, но аж детством повеяло. И атмосфера, черт возьми, подходящая. А сколько лет назад я вообще закончил свою школу? Ту самую, муниципальную ГБУСОШ, 4 года назад, 5 лет назад, или уже больше, так и не вспомнишь даже. В каком смысле квест провален? Неожиданно восклицает игрок, который поднялся из-за стола. В столовой тут же становится тихо, как в склепе. Не понял. То есть квест провален? Почему? Не успеваю я и сообразить, как передо мной появляется тарелка с добавкой. Оборачиваюсь и встречаюсь взглядом с мрачным майором. Система назначила меня и парней дежурными. Имя. Общество чистых тарелок. Описание. Не дай проголодаться бедным школьникам. Не оставляй чистых тарелок на столе. Съел? Возьми добавки. Добавка обязана быть подана в течение 30 секунд. Если хоть одна добавка не выдана в срок, дежурный получит штраф за проваленное испытание. И тут до меня, как и до всех присутствующих, доходит заложенный смысл в испытании. Пережить обеденный перерыв, а точнее остаться последним за столом, при этом поедая одну порцию добавки за другой. Да начнется резня. Неожиданно для всех восклицает Патрик. И тут же принимается уплетать вторую порцию. Не тормозим. Жуем, жуем. Да не в сухомятку же. Запивай давай. Еще порцию. Не уйду, пока не стану шаром. Какой-то детский сад, честное слово. Эй, отдай горбушку хлеба. Это самое святое на свете. В большей семье клювом не щелкают. Шум, гам и полный беспредел. Серьезные, облеченные немалой властью люди просто в два счета превращаются в самых настоящих детей, с хохотом, улюлюканьем и заразительным смехом начав работать столовыми приборами. Не отступать и не сдаваться. Не сдержав смешка, высказываюсь и я. Покажет нашим поварам, как вкусно варит нам, чтоб ни крошки не оставили. Есть лорд Шурик. В результате три лагеря, управленцы, военные и мастера, а также моя свита из представительниц исключительно прекрасного пола, сталкиваются друг с другом в этой безжалостной битве. Кто бы мог подумать, что не крепкие мужики, а элегантные девушки окажутся самыми ненасытными участниками испытания. Пока военные и управленцы доедали третью порцию добавки, девушки брались за пятую. Вот что школьная еда делает. Кушаешь, а тебе все мало. С кухни звучат крики и отборная ругань мулатки Аланы и ее коллег. Ага, как же, такой ведь расход продуктов начался. Просто ужас. Попробуй тут еще поспеть за нами. Столовое побоище длится добрых 15 минут, по истечению которых остаются за столом только я, третий, Патрик, Ботаны, Алиса. Хрюша и Геля дружно качают головой. Девушки сами вышли из испытания еще в самом начале. Потеря фигуры того не стоит, провозглашают девушки. Их зависть моментально оказывается обращена на Алису, которая даже по окончанию испытания подцепляет остатки пюре на тарелке мякишем хлеба. «И как ты умудряешься столько есть и не толстеть?» – вздыхает Хрюша. «Ведьма, мозгами работать приходится», – улыбается той Алиса. «Много калорий сгорает». Хрюша и Геля синхронно морщит носики. «Да, карманный гений – это титул не для красного словца. Что меня больше удивляет, так это то, что в финал выходит именно что самые худые и мухожилые участники. Вот кто бы мог только подумать, что тот же Михалыч или Свая съедят меньше того же Патрика и Ботана. Казалось бы, кожа до кости, а в животе оказывается едва ли не черная дыра. Что же касательно победы третьего, это третий. От него иного я и не ожидал. Поздравляем. Вы прошли квест «Кушайте, не обляпайтесь». Поздравляем. Плюс 5 к харизма. Плюс 5 к мудрость. А вот подобному я всегда рад. Так, первый день в школе подходит к закономерному финалу. Весь процесс обучения занимает 7 дней. Целую неделю мы посещаем по 7 уроков, а также рыскаем по школе, разыскивая скрытые квесты. Оказывается, на каждый день недели в школе припрятан тот или иной секретик. Так, на второй день мы обнаруживаем сетку для волейбола в спортивном зале, а потому девушкам приходится организовывать целый турнир по женскому волейболу. Нам же, мужчинам, остается только изображать бурных фанатов и поддерживать своих подруг. В третий день ситуация полностью меняется, и уже девушки занимают зрительские трибуны, а парням приходится участвовать в турнире по футболу. Но я, откровенно говоря, даже рад подобному разнообразию. Давно я так не отдыхал душой, получив полное право ненадолго отвлечься от дел постоянно растущей фракции. Вся рутина временно была скинута на министров, их замов, а также отложена в дальний ящик. Важных вопросов на повестке пока не было, зима ведь, а потому я мог без зазрения совести проводить часы напролет в школе в компании своих подчиненных. Оставшуюся неделю мы находим все оставшиеся скрытые испытания, среди которых марафон вокруг школы на 3 километра, распитие королевского сидра вдали от глаз преподов, бег с препятствиями на перемене, а также субботник по уборке территории на скорость. Финалом же нашей учебной недели становится выпускной бал. Да, система вполне четко и ясно заставляет нас тряхнуть стариной, показать удаль молодецкую и пуститься в пляс. Иначе и не скажешь. Имя. Да будет свет. Описание. Ваше обучение подходит к концу. Совершите грандиозный финал и запомните эту пору на всю оставшуюся жизнь. Примите участие в бальных танцах. Станцуйте не меньше 3 танцев. Никаких тебе оценок, никаких требований, придирок или еще чего-то. Система словно бы говорит: отдохните. Дальше будет самый смак, не так ли? Впереди нас ждет университет. Его корпуса уже вот-вот достроится, и нам будет необходимо продолжить обучение, чтобы получить новые профессии, навыки и классы. Но все это будет в последующие дни. Сейчас же мы организовываем самый настоящий выпускной. Угу, выпуск Спарта 02, то есть второй год от появления в мире системы. Вы прошли долгий путь. Не передать словами, как гордимся мы вашим потоком. Успевает выступить с речью директриса Руна. Нашим первым потоком. Пусть ваш дальнейший путь не омрачает гора неудач. Только победы. Только вперед. Ура. Вот уж не думал, что эта легкомысленная и впечатлительная блондинка настолько впишется в роль наставницы. А ведь нам скоро понадобится ректор для вуза. Стоит присмотреться к ней внимательнее. И вот по команде Руны играет живая музыка, свои места занимают танцоры, и понеслось. Никогда особо не считал себя хорошим танцором, но когда у тебя отличная координация и неплохо проченный показатель ловкости, то движения всплывают сами по себе. Или эта система решила озаботиться исполнением своего последнего испытания и дает нам необходимый минимум знаний? Попробуй тут еще угадай. Первый танец я танцую с Хрюшей, второй – с Гелий, ну и, наконец, третий и последний достается Алисе. Как раз, когда заканчивается очередная мелодия, в ушах гремят слова системы. Поздравляем, вы посетили выпускной бал. Поздравляем, вы прошли обучение в школе. Поздравляем. Плюс 2 ко всему характеристикам. А вот это очень даже приятно. Так и заканчивается неделя обучения в первой спартанской школе. Вот же Шурик вредный, бормотал Эмирантис, погруженная в свои заботы. Неужели для одной тихой и скромной богини не нашлось бы местечко в школе? Она, пользуясь своими способностями, следила за каждым школьным днем и отчаянно завидовала. А выпускной бал? Ух, этот Шурик. Что вы сказали, богиня? Спросил проходчик. Ничего, просто так, мысли вслух. Посмеялась Мирантис, приблизившись к парню. В любом случае, как у вас тут дела обстоят? Да все налаживается, позволил себе улыбку проходчик. Наконец-то мы можем получить предметы первой необходимости взамен на добытые нами шкуры. И все благодаря тебе, богиня. Конечно, все благодаря мне. Важно вскинула носик богиня красоты. Взгляд девушки пробежался по преобразившимся пещерным сводам. Да, теперь детишки не выглядели как какие-то оборванцы, а их дом существенно преобразился. Пока снаружи вовсю выли метели, здесь, в пещерах, было тепло, уютно и сухо. Новая мебель украшала залы, а новые ткани из Союза позволяли сделать одежду, в которой не стыдно было на людях показаться. Азерот потихоньку развивался, и все благодаря их плану с лордом Шуриком. Теперь бывшие детишки работали на Спарту, даже не подозревая об этом, взамен получая так необходимые им ресурсы. Важно было сместить фокус местных игроков с разрушения на созидание, переключить их на что-то другое, тем самым позволяя достигнуть нескольких целей за раз. Во-первых, Азерот, получив провизию и одежду, уже не так, чтобы и рвался лезть и грабить охраняемые караваны Союза. Когда голод и холод не пожирали разумы игроков, то в их головах как будто бы прибавилось сознательности. Так, тот же проходчик за прошедшие месяцы не возглавил ни единого рейда против Спарты. Нет, парень и его приближенные вовсю погрузились в охоту и исследование горных кряжей, где порой можно было встретить уникального монстра или и того выше, найти немало редких лечебных кореньев, трав и иные невероятные находки. После чего уже Мирантис требовала отнести все эти дары на жертвенный алтарь в нескольких километрах от Азерота, куда впоследствии прибывали разведчики Спарты и обменивали шкуры, коренья и прочие материалы на еду, инструменты и все прочее. Простая и вполне действенная схема пошла на пользу всем и каждому. Уже сейчас можно было говорить о том, что стоит только снегам сойти на нет, как Азерот можно будет сделать частью Союза. Подобное поглощение не должно вызвать особых проблем. Проходчик и другие детишки уже успели вовсю вкусить свободной жизни, а простые же жители так и вовсе будут счастливы перебраться из пещер в настоящий город, в настоящие дома с каминами и прочими удобствами. Эх, скоро всему этому придет конец, печально вздохнула Мирантис, шагая под сводами пещер. Здесь, в Азероте, ее почитали, уважали и ей же готовы были молиться. Не то, что в Спарте. Там всю власть над верой держала у себя черти что, как глава пантеона. Да, той же Мирантис и Уилсону доставалось внимание тысяч игроков, как еще одним богам спартанского пантеона, но это были капли по сравнению с древним ужасом. Не то чтобы Мирантис не понимала, почему сложилась такая ситуация. Именно древний ужас спас Спарту в момент нужды. Ни она, ни уж тем более Уилсон. А черти что, да и о чем вообще говорить, если она сама, богиня красоты, какое-то время назад была врагом для Спарты. Пройдет немало времени, прежде ее примут как свою. Но память о былом могуществе не давала Мирантис покоя. Только здесь, среди бедных и нищих игроков Азерота, она столь отчетливо могла ощутить то внимание, которого она всегда так жаждала как божественная сущность. И это было почитание к ней, не как к части чего-то большего, ни к одной из представительниц пантеона, а к ней и только ей как богине. Богине красоты, вы пришли с новым квестом, богиня, или просто так, невзначай поинтересовался проходчик. И Мирантис только сейчас вспомнила, зачем она собственно и прибыла сегодня в Азерот. Да-да, чуть не забыла, у меня есть для вас новое задание. Кокетливо опустила она реснички. Я вас внимательно слушаю, кивнул проходчик. Я хочу, чтобы ты и твой отряд двинулись в горы и добыли то, не знаю что, важно заявила богиня. Не понял, нахмурил брови лорд Азерота. Я чувствую, что в горах сокрыто какое-то сокровище, пояснила тому богиня. Оно просто должно быть там, и я хочу, чтобы ты его добыл. Тогда я уверена, что если ты его найдешь, то я помогу установить контакт с союзом городов, и даже наладить с ними официальные отношения, не смог сдержать волнение проходчик. В точку, рассмеялась богиня красоты. Так, что, ты берешься за этот квест, проходчик? Конечно, берусь, ударил себя в грудь кулаком парень. Но как я пойму, что нашел то, не знаю что? О, по этому поводу можешь не волноваться, я дам тебе помощника, хмыкнула богиня и с этими словами протянула парню кокос. Старый кокос, потерь затылок проходчик, переводя взгляд с ореха на Мирантис и обратно. Счастливый кокос, воскликнула девушка. Ты даже не представляешь, каких трудов мне стоило уговорить Уилсона наделить частью своих сил этот кокос, подумала про себя богиня. Он направит тебя прямо к сокровищу. Хорошо, я вас понял, богиня, все же кивнул мужчина. Мирантис лишь расплылась в победной улыбке. Вот и чудненько. Мысленно же богиня красоты уже готова была плясать от радости. Уже совсем скоро и она пойдет в школу и сможет ощутить на себе все ее прелести. Ха, Шурик посмел отказать ей, ей богине красоты посмотрим, хватит ли ему наглости отказать ей, когда она приведет к союзу целое поселение. План богини был прост, как два пальца. Пусть проходчик и его люди двинутся в горы и добудут какую-то безделушку. Совершенно не имело значения, что это могло быть. Шкура какого-то монстра, артефакт, растение или материал. Увы, легендарного монстра проходчик так и не нашел, так что о прекрасной шубе пока можно было и не мечтать. Впрочем, сейчас это лишь мелочи. Мирантис потому и сказала найти то, не знаю что. Не потому что это она была такой стервой и не захотела давать конкретики для квеста, а потому, что ей было все равно. Богине нужен был лишь повод, чтобы Азерот смог наконец-то присоединиться к Спарте. Любая мелочь, которую местные смогут преподнести ей в дар, а она от щедрости своей направит им посланцев от Спарты. Обе фракции уже были готовы к этому слиянию. И вот, как раз, когда Азерот окажется поглощен, то она придет к Шурику и прямо потребует награды за все ее труды. Нет, ну а что, она приложила к присоединению Азерота свою руку, приложила.

Его размышления прервал болезненный вопль. На одного из игроков накинулись мыши. Они здесь были далеко не просто ради декораций. Монстры действовали как саранча, наваливаясь кучей, облепляя свою жертву, и уже не выпускали ее. В ушах звенел бездушный голос системы. Внимание! Сосуд пробуждается. Внимание! Пробуждение достигло. 4%. Что это вообще такое? Что за сосуд? Что за пробуждение? Единственный сосуд, который он видел, это ваза. Но там нечему было пробуждаться. Его расколотили вдребезги. Нам нужно уходить. Сейчас же. Нам не одолеть их всех. Кричал где-то в стороне пчел. Сам знаю. Отвечал тому Мас. Хватайте раненых. Я потащу босса. Не тормозите. Пока не стало слишком тха. Внимание. Пробуждение достигло. 5%. Сосуд питался их смертями. Эта мысль прокатилась мерзкими холодными мурашками по всему телу проходчика. Он не осознавал, когда начал переставлять ногами, но в какой-то момент он обнаружил себя бегущим вместе с товарищами и паникующей богиней. «Че, что же это такое? Как же так? Как так-то?» – бормотал Эмирантис. Она полностью растеряла свою вальяжность и теперь металась вокруг отряда проходчика. Летучие мыши ей не докучали, но... Похоже, у Мирантис сейчас были иные проблемы. Как раз когда они было подумали, что орда летучих мышей пожрет их всех, коридор задрожал и обвалился, погребая под своими камнями большую часть монстров. В воздух поднялась многовековая пыль, отчего игроки едва не выкашляли свои легкие наружу. Черт, пронесло, ваша ж мать, чтоб еще раз я подумал, что летучие мыши, это мило. Ни за что, их группе повезло. Они оказались разделены с мрачным залом каменным завалом. По крайней мере, теперь у них появилось время, чтобы прийти в себя. «Босс, ты в норме? Ты понимаешь, что я говорю?» Пощелкал перед носом проходчика пчел. «В порядке», — отмахнулся проходчик, наконец-то приходя в чувство. «Слава системе! А то мы было подумали, что тебя отравили или еще чего!» Выругался Мас. «Там, когда ваза открылась, какая-то хрень нечеткая наружу полезла. Мы сами и не поняли». Но летучие мыши словно бешенством заразились. Теперь нас убить хотят. Где-то вдалеке раздался грохот падающих потолков, после чего дрожь пронеслась по всему храмовому комплексу. Прямо на глазах у игроков несколько толстых трещин поползли по стенам, продвигаясь все дальше. Из них списком выскочило несколько мышей, но пока не решились нападать, крутясь где-то в высоте. «Нужно валить отсюда», — нервно оглянулся пчел. «Мыши не главная наша проблема. Скоро тут схлопнется все нафиг». «Полностью согласен», — кивнул Мас. «Босс, не имею ничего против», — кивнул лорд Азерта. «Вот только для начала неплохо бы понять. Ты не можешь уйти». Путь проходчику неожиданно перегородила Мирантис. Богиня выпятила грудь и решительно уперла руки в бока. Глаза у нее явно были на мокром месте, да к тому же она нервно озиралась. «Это еще почему?» — не понял проходчик. «Мы пробудили что-то странное», — сглотнула богиня красоты. «Об этом никто не должен узнать. В смысле, если это зло наберет силу, то потом с ним будет трудно справиться. Это же и есть твое то, не знаю что», — без всякого почтения заметил проходчик. «Твой кокос привел нас сюда, а ты открыла сосуд. Кокос он просто счастливый», — пробормотала богиня. «Он был благословлен на удачу и должен был привести тебя к чему-то значительному. Мне так один бог объяснил, ну неважно». «Похоже, все пошло не так, и ты должен все исправить». «Так и что ты предлагаешь?» — прямо спросил лорд Азерта. «Нужно остановить его», — богиня красоты ткнула пальцем вглубь пещеры, «или хотя бы задержать». «Да, именно что задержать. Нам нужно дождаться помощи. Я смогу ее призвать. Я знаю того, кто сможет уничтожить это зло». Перед проходчиком, как и его солдатами, появились строки нового квеста. Имя. «Умирать?» Так с пафосом. Описание. Остановить великое зло, выиграть время, серьезно, а вы оптимист. Впрочем, флаг вам в руки. Быть может, после вашей неминуемой гибели в вашу честь назовут небольшое болото или ручеек. Такая честь, однако-с, героически погибнуть, сдерживая великое зло. Награда. Вашим именем назовут что-нибудь, а ваш образ станет примером отваги и безумия для будущих поколений. Проходчик было хотел уже высказать все, что думает про подобные квесты, но тут стены снова задрожали. Целые куски камня полетели вниз, а из щелей появились морды сотен летучих мышей и убийц. «Бежим!» — воскликнул лорд Азерта и, не слушая возражений Мирантис, повел отряд в сторону выхода. Смерть в виде летающих монстров мчалась за ними по пятам. Проходчик и остальные отбивались, что есть сил. В ход шли и прыжки в тенях, и всевозможные навыки, и даже некоторые расходные артефакты, вроде световых гранат. Все это не могло принести им победы, но позволяло выиграть еще хотя бы секунду форы. И вот, впереди показался белый просвет. Выход из жуткого храма был уже совсем близко. Оставалось немного. Сзади заревел Мас, когда ему в руку впились клыки очередной летающей мыши. Проходчик четким движением отрубил голову твари, а исчезающий труп пнул в толпу его сородичей. Двойной удар катанами в сторону монстров полетел скрещенный слеж, который ощутимо так проредил твари, но так и не сумел окончательно остановить их продвижение. Богиня красоты, которая все еще оставалась поблизости, также ударила своей божественной энергией. Летучие мыши в испуге отлетели вглубь непроглядных теней храма. Впрочем, даже сейчас новая волна сменяла убитых, а в сторону игроков неслись новые монстры. Тварей было слишком много. Сотни, если не тысячи, по всей видимости. Тут проходчик вскинул голову вверх. Своды пещеры, в которой находился храм, выглядели уж больно заманчиво. Да и выбора у него особого не было. Ни медля ни секунды, лорд Азерта послал слеж вверх, провоцируя тем самым самую настоящую лавину. Бах, бах, бах, всем приготовиться, рыкнул парень. И как раз вовремя. Так как уже спустя секунду игроков из Азерта и богиню красоты смела снежная лавина и понесла прочь из храма. Хоть все получилось и не так, как он задумывал, но даже так, выжить в снегу у них шансов было больше, нежели после атаки летучих мышей. Осталось лишь дело за малым, остаться целым в разрушительном потоке. Вытащить себя из-под снега при помощи магии теней оказалось относительно плевым делом. Уже сложнее оказалось вытаскивать потративших последние крохи маны подчиненных из-под завала. Тфу, тфу, тфу, чтоб еще раз я оказался в лавине, выплюнул снег изо рта Мас и подставил лицо тусклым лучам солнца. Стоит уже радоваться, что мы вообще выжили, проворчал пчел, сев рядов с товарищем. Что вообще с этими тварями стало? Продолжил задавать вопросы Мас, с ума посходили поголовно. О каком таком зле ты говорила? Включился в беседу и проходчик, вытряхивая снег из сапога и переводя взгляд на бледную, как мел Мирантис. О таком, что может нас всех уничтожить, если мы не исправим того, что натворили, вздохнула богиня красоты. Я пока не знаю, что это, но чувствую его мощь, и она растет постоянно. Мыши убили пятерых наших, сплюнул Мас. И тут проходчик вспомнил о сообщениях от системы. Пробуждение. О нем ли говорила Мирантис? 5%. После 5 смертей, получается, что для полного пробуждения потребуется всего-то сотня игроков. Вот те раз. Прямо как все население Азерта. Хорошо, что хоть они далеко от этого места, да и мыши вроде не стремились покидать горы. В голове неожиданно прострелили резкой болью. Снова мелькнули те жуткие глаза, раздался неразборчивый шепот, и тут же пропал. В тот же мгновение скалы вокруг них содрогнулись, снежные шапки сошли с гор, небо накрыло внезапная ночь. А хотя нет, это были летучие мыши, которые двинулись на юго-восток, туда, где находится Азерт. А черт, прошептал проходчик, а черт, черт, черт, им нужно было бежать домой, как можно скорее, на всей скорости, пока не стало слишком поздно, пока от их подчиненных не осталось пустого места. Ты же говорила, что можешь призвать подмогу, зашипел мужчина на Мирантис и схватил ее за грудки мехового плаща. Ты обещала мне контакт с союзом городов, так вот, я выполнил твою задачу, нашел неведомую хрень. Теперь исполняй свою часть договора и приводи подмогу. Но я... У нас больше нет времени. И нет вариантов, произнес проходчик. Мы будем сражаться, богиня. Как ты того и хочешь. Но сначала я защищу свое поселение, а потом все остальное. Азерт на первом месте. И точка. Я поняла, вздохнула Мирантис. Я все сделаю. Все, что будет в моих силах. Надеюсь, что к тому моменту не будет слишком поздно, мрачно прошептал лорд Азерта и окинул своих подчиненных суровым взглядом. Чего расселись бегом? Домой. Отдых будет уже потом. Сейчас же самое время заняться дезинфекцией. Расплодились, видите ли, вредители. Я со вздохом облегчения падаю в кресло в своем рабочем кабинете. Встреча с лордами и леди подходит к своему закономерному концу. И, пожалуй, я очень даже рад тому, какое решение я в итоге принял. Если бы я планировал оставить чертеж школы при себе, и новость об одновременном переходе трех союзников на этап города была бы воспринята иначе, едва ли не как угроза могуществу Спарты, но сейчас все прошло на позитиве и в приподнятом настроении. Получив желаемый чертеж, лорды и леди не стали задерживаться и сразу же двинулись к себе домой. Ну а что тут поделать? Мало того, что фракциям необходимо было готовиться к своим испытаниям, так еще и создать школу не терпелось каждому из них, и я не мог в этом их осуждать. Чем раньше начнется обучение управленцев и военных, тем слаженнее станет работать весь механизм. Пока я покачиваюсь в кресле, в кабинете появляется непрошенный гость, богиня Мирантис. «Лорд Шурик», совсем тихо произносит она, я приоткрываю правый глаз и с удивлением наблюдаю, как привычно наглая и дерзкая богиня сейчас неловко переминается с ноги на ногу и не знает, как ей быть, весь ее внешний вид выказывает вину. Но что, вроде бы главный храм все еще стоит, а Спарту не заполонил порог и галерея с автопортретами богини красоты. Так в чем же причина? Что-то случилось, Мирантис? Интересуюсь я. Нет, совсем нет. Вытягивает перед собой ладони девушка, но после недолгой заминки прячет руки за спину и отводит взгляд в сторону. Точнее, да. И что же? Вскидывая брови. Скажем так, криво улыбается богиня красоты, у нас всех появилась маленькая проблемка, только и всего. А с этого места поподробнее. Глава 14. Рассказчик из Мирантис оказывается хреновый. Она волнуется, перебивая сама себя, и непрерывно юлит, выгораживая свою божественную попу, но суть я так или иначе улавливаю. Неизвестная и малопонятная хтонь, заброшенный храм, пролезшие в него детишки, и жуткий дух, или даже не дух, что пробудился благодаря усилиям игроков и одной богини и теперь готов был расползлись по горам, подобно чуме. Маленькая проблемка, вот это я понимаю, недооценка размахов. Ты уверена, что эта проблемка маленькая? Вздыхаю я, изучая докладчицу. На Мирантис жалко смотреть, глаза ее краснеют от слез, лицо бледное, губы дрожат. Того гляди и вовсе разрыдается здесь и сейчас. Ну и что это за штука? Спрашиваю я, ты была прямо там, какие выводы можешь сделать? Не имею ни малейшего понятия, отвечает богиня красоты, но если от одного ее появления я чуть сознание от страха не потеряла, уверена, что эта самая дрянь крайне опасна. Может, черти что знает, она все-таки специалистка по древним ужасам. К черти что можно отправиться в храм. В обычной ситуации я бы так и поступил, но сейчас слишком мало времени для расшаркиваний. А в отличие от меня, богиня на территории Спарты может перемещаться мгновенно. Ты нужна мне в поместье, срочно. Отправляю я мысленный призыв. И Уилсона, шепчет мне Мирантис, то ли почувствовав, то ли догадавшись о происходящем, он тоже понадобится. И Уилсона. Время не ждет. Богиня войны входит в кабинет, словно всякие спецэффекты с возникновением из воздуха выше ее достоинства. Вот только я прекрасно знаю, что еще секунду назад ее в коридоре не было, да и охрана как-нибудь, но отреагировала на ее появление. Доложилось бы, хотя бы, Шурик, Мирантис, приветствует нас черти что, на которой сейчас вместо обыденного платья или халата надеты ее древние латы. Серебряная маска скрывает лицо, а волосы собраны в тугой хвост. Такое чувство, словно девушка вот-вот отправится на войну. Быть может, она также ощутила появление той гадости, о которой толковала Мирантис. Как-никак, а сила у древнего ужаса куда больше, недели у богини красоты. Да и территория союза для нее уже почти как свой собственный задний двор. Заметить появление новой силы, причем в горах неподалеку от Спарты, вполне ей по силам. Привет, народ. Следом за богиней войны идет и Уилсон, приветливо помахивая нам ладошкой. Я же отмечаю, что младший бог несколько подрос с нашей последней встречи. Если раньше он выглядел как десятилетний пацан, то теперь он тянул на 12-13 лет. Полагаю, так влияет на него увеличение числа верующих игроков. Как-никак, а флот Спарты растет, не говоря уж о том, что вера в бога удачи доходит и до островного союза, и до Винланда, и до Финскиота. Моряки, торговцы, авантюристы и путешественники. Всем нужна удача. Неумолимо и незаметно, но у Спарты растет полноценный третий бог, что уже совсем скоро сможет стать воистину могущественным созданием. Черти что, Уилсон, киваю я, у нас новости. И, похоже, не из числа приятных. Не поверишь, но я догадалась, печально качает головой девушка. Ее маска поворачивается к Мирантис. Ну, и что теперь ты успела натворить? А что это сразу я? Возмущается богиня красоты и скрещивает руки под грудью. Чуть что, так сразу Мирантис. Я вам не злобная богиня какая-то. Значит, ты ничего не натворила, лишь повторила свой вопрос черти что. Ну, хе-хе, как бы это помягче сказать, смущенно отводит взгляд в сторону брюнетка. Она нервно сцепляет пальчики перед собой, явно не зная, как сообщить о допущенных ее косяках. Тихо выдохнув, я беру эту ношу на себя. Наша красавица освободила что-то непонятное, заявляю я. По крайней мере, в поведанной версии от Мирантис, она стояла в сторонке и лишь хлопала ресницами, пока всю дичь творили детишки из Азерта. Но, кажется, мне, что именно наша красавица открыла чертову вазу, что и подтверждает реакция брюнетки. «Шурик!» — вскрикивает Мирантис, после чего переводит взгляд на черти, что и выставляет перед собой руки. «Это не я открыла вазу, она сама разбилась, выходит, все-таки она. А вот теперь мне нужны детали», куда серьезнее произносит черти, что, подойдя вплотную к Мирантис, и не утаивая ни единой мелочи. «Это важно, наша богиня нервничает, а это уже неожиданно». Повторный пересказ из уст Мирантис мы выслушиваем в полной тишине. Он и правда обрастает деталями и подробностями, которые от меня она утаила. Выслушав Мирантис, богиня вдруг присаживается на корточки и обращается к младшему богу. «Уилсон, милок, для какой задачи ты напитал божественной энергией свой подарок для Мирантис?» Наклонив голову на бок, черти что спрашивает добродушным и притворно елейным голосом. Так и хочется передернуть плечами, но Уилсон словно бы не замечает всей этой ширмы. «О, Мирантис попросила меня создать этакий компас, что поможет игрокам отыскать что-нибудь драгоценное. Я и запитал кокос под завязку на поиск высокоуровневых артефактов». Только и всего, улыбается парнишка. «Молодец, ты отлично справился с задачей, возложенной на тебя. Даже слишком», вздыхает черти что, «но в следующий раз предупреждай меня о таких подарках». «О, конечно», смеется бог удачи. «Так я свободен, а то в солнечном берегу спускают новое судно. Меня зовут поиграть с дарами». «Ну, тебе есть что сказать в свое оправдание?» Теперь спрашивает черти что у Мирантис, когда мелкое божество исчезает за дверью, и ведь даже не известило никого. «Я лишь хотела поскорее присоединить детей к Спарте», бурчит Мирантис, «думала, найдут какую-то побрякушку в окрестностях, а я организую им встречу с лордом Шуриком. Они и так были готовы стать частью союза. Все должно было пойти совсем не так», думала она, вскидывает ладони древний ужас. «Молодец, надумала нам на головы чан с дерьмом, и это мягко сказано. Мне наконец объяснят, что это за хтонь, у которой нет имени, которую Мирантис освободила и в чем, собственно, проблема?» Задаю я вопрос. «О, всего ничего», цокает блондинка, разворачиваясь ко мне. «Ты же догадываешься, что просто так в мощные артефакты никого не запечатывают, а эта вертихвостка позволила вырваться на свободу легендарной твари, или же, чего мелочиться, сразу мифической, и теперь эта хтонь, как ты выражаешься, будет вовсю поглощать опыт, пока не восстановит все свои прежние силы». «То есть как это поглощать опыт?» Уточняю я, как игрок, «ты имеешь в виду». На несколько секунд черти что замолкает, словно не решаясь высказаться вслух. «Это и есть игрок». «То есть как игрок?» Удивляюсь я. «Я же говорила, что в истории мира системы были иные цивилизации». Говорит черти что, «они заселяли это место задолго до того, как сюда пришли люди с Земли. И чем больше у тебя есть времени для роста и прокачки, тем более высокого уровня ты можешь достигнуть». «Не понимаю, честно говорю я. Большинство из нас со временем перестали возрождаться и растворились в этом мире, став бесплотными духами, пиявками, не помнящими прошлое», поясняет древний ужас. «Такой была и я, пока не вселилась в пугало, случайно созданное в Спарте. Но некоторые игроки обманули смерть. Они стали настолько сильными, что враги не смогли их окончательно уничтожить. Таких лишали силы и запечатывали, чтобы те не могли вредить живым». «То есть, иными словами, в сердце Союза пробудился игрок из чуждой нам цивилизации, который будет убивать все, что двигается, чтобы восстановиться до своего исходного состояния». Втягиваю я воздух сквозь сжатые зубы. «Я могу только предполагать, но похоже на то», отвечает черти что, «и если он сможет полностью пробудиться ото сна, то не поздоровится никому, потому как с нынешними силами, далеко не факт, что даже весь наш пантеон сможет ему противостоять». «Черт, это проблема. Легендарный монстр, мифический, или же игрок из далекого прошлого? Да это уровень нисхождения целого нового бога. Впрочем, разве я уже не решил все для себя? С богами мы бились, летающий остров магов штурмом брали. Почему бы теперь не одолеть игрока, что по уровню равен настоящим богам? Да, собственно, и ничего. «Выступаем немедленно», — командую я. «Мы не дадим этой нечисти расползлись по региону, а от вас, дамы, я ожидаю всяческой поддержки и активного участия. Одна накосячила, вторая не досмотрела. Теперь будем решать проблему вместе. Как прикажете, лорд Шурик», — синхронно отвечают мне боли спартанского пантеона. «Помогите», — воскликнула Дуня, когда на нее налетело сразу две летучих мыши. Она бывала и не в таких переделках, но ни одна прежняя игра не бывала столь реалистичной, а враг настолько многочисленным. «Дуня, черт!» – заревел проходчик и в одном слитном прыжке оказался к ней вплотную. Два мощных выпада и твари с крыльями рухнули на каменный пол, сверху. Предупредила его девушка, и парень в последний момент отскочил в сторону, чтобы не ощутить на своей шее клыки монстра. Пинком лорд Азерота ударом отправил мышь в стену, по которой та сползла, точно чернильная клякса. «Беги на нижние уровни, быстрее, ты не вывезешь, а прикрывать тебя некогда», немедленно мгновение, приказал он Дуне, и та, послушно кивнув, побежала в указанном направлении. «Хорошая девочка, не спорит», подумал проходчик, переводя дыхание. Как раз в этот момент из ближайшего коридора появилась группа Маза, уставшие, все в пыли и поту, но относительно целые и с горящими глазами. «Что на вашем участке?» – спросил проходчик. «Потеряли восьмерых», – сплюнул Маз, «но гражданских эвакуировали. Пчел сейчас вооружает их хоть чем-либо, даже деревянные палки помогут им защититься. Хоть какая-то помощь», – нахмурился проходчик. «Лишь чудом и благодаря магии теней они сумели добраться до Азерота и даже определить летающую орду летучих мышей. Вот только передышки им хватило, только чтобы восстановить силы и оповестить жителей Азерота о грядущей угрозе. Их поселение находилось в пещерах, и эти же пещеры теперь оказались запечатаны ордой летающих тварей. Покидать их было сродни самоубийству. Проходчик надеялся, что им удался просто укрыться здесь от неприятеля, завалить вход досками, камнями, еще чем-нибудь, сделать все, что было в их силах, чтобы не дать мышам прорваться внутрь. Вот только мерзкие твари и здесь удивили. Каким-то образом летучие мыши могли проснуться даже в самую узкую и незначительную щель, словно уже или гадюки. Они появлялись из ниоткуда и атаковали в самый удобный для них момент. Словно миниатюрные бурильные установки, мыши совершенно не замечали завалов, узких туннелей, обвалившихся потолков и прочих деталей подземного поселения. Хорошо хотя бы, что в узких и низких пещерах мышам было негде развернуться, что делало твари уязвимыми. Это позволяло задержать монстров на верхних уровнях, не пуская к слабо защищенным жителям. «Слышу скрежет», – прошептал Маз, поудобнее перехватив свой клинок. «Слышу», — кивнул проходчик, — «всем приготовиться. Встречаем гадов». Прошла секунда, пятая, десятая. Приглушенный клёкот становился все отчетливее, пока между двух булыжников не началось какое-то мельтешение, после чего из щели появилась мордашка летучей мыши. Она только успела проморгаться своими красными глазками, как Маз безжалостно снес ей голову. В стенах пещеры появлялись все новые и новые проходы, через которые посыпались непрошенные гости, и игроки вступили в новую битву. Они не могли позволить сволочам двинуться дальше, на нижние уровни. Именно туда эвакуировали гражданских, именно там разместили полевой госпиталь для раненых. Они не могли пустить монстров туда, ни за что, и никогда. «Босс!» — рявкнул Маз, как раз вовремя. Проходчик крутанулся вокруг своей оси, разрубая пополам сразу три летучих мыши, что надеялись застать его врасплох. Подтек со лба прямо в глаза, хотелось проморгаться, утереть лицо рукавом, но он не мог позволить себе такой роскоши. Монстры все перли и перли. Там, где летучие мыши не могли взять качеством, они компенсировали своим количеством, а еще проворностью, будь она неладна. Потери среди бойцов Азерота и его давних друзей и товарищей неумолимо росли, раны на их телах все множились, они и так пережили изнуряющий марш в горы и обратно, прошли через битву в затерянном храме, а теперь были вынуждены снова встать на грань жизни и смерти. А выносливость, между прочим, у них не бесконечная, сука. Неожиданно проходчик услышал болезненный окрик Маза. Он моментально обернулся и увидел, как его верный друг и сподвижник упал на колени. В области живота у него теперь растекалось кровавое пятно. «Черт, только не это, только не сейчас», — лорд Азерота взревел, закрутился в танце смерти, его алые катаны выпустили 6 энергетических слешев. Практически все летучие мыши погибли в этом шквале атак. Вместе с тем рухнул и потолок пещеры, перекрывая ход существам. На какое-то время они выиграли очередную передышку, но проходчик не обращал на это внимания. Он подскочил к падающему на холодный пол мазу и потащил внутрь. «Не вздумай подыхать так рано», – прошипел проходчик. «Хе-хе, рано радуешься, босс», – прошептал маз. «Чтобы истечь кровью, мне понадобится еще 3 таких дырки, как минимум. И я их тебе обеспечу, если ты не захлопнешь свой поганый рот», – выругался проходчик, когда к ним подбежал изнуренный в край лекарь. Раненых и так было навалом, так что неудивительно, что первыми валились с ног даже не воины, а служители медицины. «Жить будет», – после беглого осмотра и быстрой перевязки констатировал лекарь, «но его придется эвакуировать на нижние уровни. Здесь он больше не помощник. Тащите, даже если будет сопротивляться», – приказал проходчик, поднимаясь на ноги. «Надери там всем зад, босс», – пожелал Мас, когда его положили в носилки. Не успел лорд Азерота сделать и вздоха, как к нему подбежал взмыленный игрок. «Шеф, беда. Группа НПС застряла наверху. Им нужна наша помощь». «Да что ж такое? За мной. Сейчас», — рявкнул лорд и повел за собой своих бойцов. Спустя несколько коротких стычек с летучими мышами они оказались в нужной области. Раньше здесь были жилые пещеры, которые обустроили для себя НПС. Бесчисленные комнатки со стенками, камней и соломы. Плетеные двери местами были выбиты, где-то разорваны явно тушами летучих мышей. Шагая по неожиданно тихим туннелям, проходчик не мог не избавиться от беспокойства. Тишина напрягала куда больше, чем шум битвы. Преодолев хлипкий завал из плетеных корзин и деревянных бочек, проходчик заметил силуэты дальше по коридору. «Наконец-то! Эй, сюда! Мы отведем вас в безопасное место!» — крикнул он. Никто из стоявших впереди игроков не ответил. Парень нахмурился, но пошел навстречу им. «Остолбенели от страха, что ли? Или оглохли? Стоя? Ага, конечно!» — мелькнула мысль, но он тут же ее отбросил. «Парни, вы что, не слышали, что я только что сказал?» Проходчик осекся на полуслове, когда подошел вплотную, потому что первым среди этой нестройной толпы стоял Пивс, его друг и соратник, тот самый, который погиб еще в храме. Хотя погиб ли проходчик не видел, как тело его друга исчезло, не до того было, пришлось слишком быстро уходить. Но как он сумел уцелеть, да плевать. Проходчик рванул вперед и схватил друга за плечи, разворачивая его лицом к себе. «Пивс, твою ж мать, как ты, черт возьми, выбрался оттуда?» — рассмеялся лорд Азерота, но в следующий момент его улыбка застыла на лице. В ответ на проходчика смотрел бледный незнакомец с лицом Пивса. Не успел игрок отшатнуться, как Пивс раскрыл пасть, полную мелких острых зубов, и потянулся к его шее.